Рэй Брэдбери. Здесь могут водиться тигры. Рассказы. Санкт-Петербург. Издательство «Азбука», 2000 год. Содержание. Марсианин из Лос-Анджелеса. Рассказы. Марсианский затерянный город. Механизмы радости. Космонавт. Пустыня. Подарок. Огненные шары. Человек. Синяя бутылка. Здесь могут водиться тигры. Гость. Разговор заказан заранее. Город. Ребятки, выращивайте гигантские грибы у себя в подвалах. Превращение. Урочный час. Маятник. Другие времена. Последняя жертва. Лед и пламя. О скитаниях вечных и о земле. Марсианин из Лос-Анджелеса. Субъективное мнение. По-настоящему Рэя Брэдбери в России не поняли. Не поняли, ибо все время принимали за кого-то другого. То за борца против социальной несправедливости, то за мэтра научной фантастики, то за пацифиста, весьма далекого от жизненных реалий. Справедливости ради, надо сказать, не поняли его, в общем-то, и в Соединенных Штатах. Правда, не по социально-политическим мотивациям, столь свойственным российской критике, а по причинам иного рода. Мистер Брэдбери не укладывается в схемы, тщательно пережеванные и хорошо усвоенные Новым Светом. А ведь даже при сколько-нибудь серьезном знакомстве с его творчеством убеждаешься, что Рэй Брэдбери ни то, ни другое, ни третье. Он в лучшем случае свалился к нам с Марса. Как иначе объяснить, что человек, живущий в насквозь индустриализованной Америке, с раннего детства дал зарок не садиться за руль автомобиля и не летать на самолетах? Он никогда не заканчивал университета, но при этом обладает воистину энциклопедическими знаниями. Во всех частях света числится провидцем, однако ни одного из его предсказаний при нашей жизни не сбылось. Впрочем, готов предложить и другое, тоже вполне субъективное объяснение. Рэй Брэдбери – один из великих американских литераторов уходящего XX века. Не научный фантаст, но мистик. Не социалист, но лирик. Даже не слишком верующий, но суеверный. Эти «не» и «но» можно перечислять еще долго. Ибо таков талант настоящего писателя, никогда не укладывается в прокрустово ложе банальных схем. Как свидетельствует семейное предание, его предки приплыли в Северную Америку в 1630 году. Они оказались, видимо, не слишком благоверными пуританами, ибо тогдашнее общество отвергло их. Поставила на грань выживания, а когда и это не помогло, обвинила Мэри Брэдбери, прабабку писателя, в колдовстве и приговорила к сожжению. Это был знаменитый процесс салемских ведьм 1692 года. Что должен чувствовать мальчик, живущий в американской глубинке и с ранних лет слышавший эти рассказы? У него была единственная защита – семья. Она оберегала, воспитывала, поддерживала. Подобная ситуация не слишком свойственна для США XX века, когда каждый сам за себя, и, немного перефразируя знаменитое российское изречение, «отец за сына не ответчик». Но в доме Брэдбери смысл и значение семьи культивировались десятилетиями, вопреки всем социальным и сексуальным революциям. Позднее этот культ найдет свое отражение во множестве его произведений, и в стихах, и в пьесах, а более всего в фантастике. Другим постоянным мотивом его творчества станет осмысление вековечного антагонизма света и мрака, жизни и смерти. Тема, весьма близкая поэтам и философам, но редко затрагиваемая современными писателями-фантастами. Почему же она столь часто встречается у Рэя Брэдбери? Физическое значение смерти мы начинаем постигать в детстве, но постигая, не осознаем сути. Чтобы осознать, недостаточно элементарного жизненного опыта. Нужна огромная внутренняя работа, требуется глубокое духовное осмысление той грани, которая разделяет два мира. Уже в зрелом возрасте Рэй Брэдбери написал: «Смерть – это мой постоянный бой. Я вступаю с ней в схватку в каждом новом рассказе, повести, пьесе. Смерть. Я буду бороться с ней моими произведениями, моими книгами, моими детьми, которые останутся после меня». Рэй, полное имя Реймонд Дуглас, Брэдбери родился 22 августа 1920 года. Ему было всего 5 лет, когда умер дедушка, и около 6, когда пневмония убила сестренку, которой не исполнилось и годика. Что он чувствовал, столкнувшись с этой несправедливой неизбежностью? Никто не знает, но с тех пор маленький Рэй никогда не засыпал при погашенном свете. Один из его лучших рассказов о скитаниях вечных и о земле, повествующий о воскрешении в далеком будущем американского писателя Томаса Вульфа, фактически вопиет: «Да придет время, когда наука достигнет невероятных успехов, но сделает ли это счастливыми нас, живых и усопших?» Другой рассказ, «Уснувшие в Армагеддоне», поворачивает ситуацию иной гранью. Смерть и сон уравниваются, но борьба между жизнью и смертью идет своим чередом. Откуда столь мрачные мотивы в творчестве писателя, которого критики считают светлым лириком и социальным оптимистом? Да все оттуда же, из детства. Из противостояния семьи, олицетворяющей добро и свет, и внешней среды, агрессивной, пугающей. Грянула Великая депрессия, лишившая отца работы, заставившая семью скитаться по дорогам Америки в поисках куска хлеба. Казалось, вся страна мечется в лабиринте этих дорог и не может отыскать выход. Много лет спустя Брэдбери сказал журналистам, что именно частые автокатастрофы, свидетелем которых он был в то время, навсегда отвратили его от желания садиться за руль. Думается, что в этих словах скрыта лишь часть правды. Попробуйте найти в его произведениях хотя бы одно достижение нашей техногенной цивилизации, которое пошло бы на благо человечеству. Неужели знаменитая детская комната из рассказа «Вельт», та самая компьютеризированная до абсолютного реализма, точнее, до жуткого реализма, в котором дети отправляют своих родителей на пожирание виртуальным львам, или прекрасная миниатюра «Ракетное лето» из «Марсианских хроник», в которой природа оживает лишь под действием тысяч ракетных двигателей? Или вторящий ей рассказ «Все лето в один день»? Увы, Рэй Брэдбери не просто предостерегает людей об издержках научно-технического прогресса, он искренне боится технократизации общества. Если вы внимательно прочитаете рассказы, представленные в данном сборнике, то убедитесь в этом. Родоначальником американской научной фантастики принято считать писателя и издателя Хьюга Грэнсбека. Именно он в 1926 году начал издавать первый в мире специализированный журнал «Удивительные истории», посвященный этому жанру. Кстати, по признанию Рэя Брэдбери, его увлечение фантастикой началось в 8-летнем возрасте, когда он прочитал опубликованный в журнале Гернсбека рассказ «Мир гигантских муравьев». Между тем, тот же Хьюго Гернсбек утверждал, что фантастическое произведение должно на 75% состоять из науки и лишь на 25% из литературы. Применимо ли данное правило к творчеству Рэя Брэдбери? Отрицательный ответ очевиден. Тогда почему же столь долгое время в нашей стране его числили по разряду научных фантастов? Разгадка, возможно, достаточно проста. Наши критики-шестидесятники, первый сборник американской фантастики, научно-фантастические рассказы американских писателей, был издан в Советском Союзе в 1960 году. Читали его очень выборочно. Из-за цензурных ограничений, трудно преодолимых даже в период легендарной оттепели, у большинства из них не было никакой возможности по достоинству оценить широчайший спектр литературного творчества Рэя Брэдбери. Произведения, которые на родине писателя сразу становились бестселлерами, у нас издавались с огромным запозданием. Например, «Марсианские хроники», опубликованные в США в 1950 году, в СССР были изданы лишь 15 лет спустя. Роману «451 градус по Фаренгейту» 1953 года повезло чуть больше, его перевели на русский язык и опубликовали через 11 лет. На 10 лет задержалась публикация одной из самых лирических книг Брэдбери, автобиографического романа «Вино из одуванчиков». Впрочем, даже сегодня только заядлым книголюбам известно, что Рэй Брэдбери написал свыше 800 произведений разных жанров, что начинал он как поэт, первая газетная публикация, стихотворение «Памяти Уилла Роджерса», первый серьезный успех – небольшая поэма «Голос смерти» в антологии студенческих стихов 1937 года «Лос-Анджелес». А первое официальное признание получил за одноактную радиопьесу «Лук», которая в 1947 году была признана лос-анджелесскими театральными критиками лучшей в сезоне. Литературными авторитетами для него всегда были Эдгар По, Джек Лондон, Томас Вульф, Джон Стейнбек, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй. Перед Хемингуэем он особенно преклонялся и почтительно величал его папой. Как известно, Эрнест Хемингуэй покончил с собой во время приступа депрессии и был похоронен в маленьком городке Кетчум, штат Айдахо. Рэй Брэдбери, не считая этот трагический финал и эту могилу достойными великого писателя, в одном из своих рассказов конструирует машину времени специально для того, чтобы предотвратить убийство папы и предложить перенестись на столь любимые им склоны Килиманджаро. Но еще до знакомства с творчеством Хемингуэя и Стейнбека, Вулфа и Лондона, совсем юный Рэй Брэдбери увлекся сочинительством ужастиков и фэнтези в стиле Эдгара По и Эдгара Берроуза. Отголоски этих детских предпочтений можно встретить во множестве его рассказов, а любовь Брэдбери к марсианской тематике разве не связана подспудно с авантюрными приключениями Джона Картера, бесшабашного и благородного героя 11 повестей Берроуза? Рэй Брэдбери этого не отрицает. На вопрос, когда вы начали писать, ответил без утайки. В 12 лет. Не было денег, чтобы купить продолжение «Марсианского воина» Эдгара Берроуза, и тогда написал свою собственную версию. Да, семья была очень бедной, и все же в ней помнили, что дедушка еще в конце 19-го, начале 20 века издавал несколько газет в Иллинойсе, поэтому к литературным опытам юного Рэя относились с большим уважением. Родители очень хотели дать ему университетское образование, однако смогли себе позволить только одно – разрешить целыми днями пропадать в бесплатной публичной библиотеке. Позднее Рэй Брэдбери написал: «Университет ничего не дает для становления личности. Писатель должен заниматься этим сам. Я посещал публичную библиотеку, работал там часами. К 20 годам я уже прочитал все значительные пьесы, знал американскую, французскую, итальянскую, английскую историю, знаменитые повести и рассказы». Он, конечно, всегда был книгачеем, но при этом большим трудягой. В юности главным заработком для него стала продажа газет. Немного позднее, в 1939 году, выпуск собственного журнала, название которого можно перевести как «Фантазии о будущем». Журнал, разумеется, разорился, но эта издательская авантюра позволила Рэю Брэдбери войти в круг молодых американских литераторов, как и он, мечтающих о мировом признании. Большое значение для него имела дружба с Робертом Хайнлайном и его женой Леслин. Частые встречи с ними, острые литературные споры, а также скромная финансовая поддержка, которую оказывали ему Хайнлайны, укрепили Рэя Брэдбери в стремлении стать профессиональным писателем, помогли преодолеть неизбежные творческие кризисы. В ту пору он писал необычайно много – стихи, короткие пьесы, рассказы, оттачивая стиль, вырабатывая свой неповторимый слог, мучительно осмысливая окружающий мир. Вынужден был вернуться к продаже газет, но по-прежнему урывал часы для посещения библиотеки, для чтения мировой классики и литературных новинок. Первые журнальные публикации его фантастических рассказов, самый первый «Маятник» 1941 год, представлен в настоящем сборнике, совпали с вступлением США во Вторую мировую войну. Из-за сильной близорукости Брэдбери был освобожден от воинской службы. Год спустя он решает полностью перейти на литературные заработки. Рассказ в неделю, 52 рассказа в год – это становится нормой. Конечно же, далеко не все они удачны, да и бывает ли иначе при такой интенсивной нагрузке? Однако иного способа для оттачивания писательского мастерства и обретения собственного стиля Брэдбери не признает. Перенести на бумагу то, что чувствуешь – это и есть стиль. Все остальное не более чем украшение, крем на торте. Говорят, что большую часть своих произведений, отвергнутых издателями, он сжег на другой день после женитьбы на Маргарет Маклюр, худенькой блондинке, с которой случайно встретился в книжном магазине. Все может быть. Во всяком случае, 1947 год, год их свадьбы, стал поворотным и в творческой судьбе Рэя Брэдбери. Именно в этом году был издан первый сборник его рассказов «Темный карнавал». Составленный из рассказов в стиле хоррор, он не принес автору особой известности, хотя позволил немного поправить финансовое положение. Увы, деньги скоро кончились, а издатели по-прежнему не спешили к порогу его квартирки. Кое-как наскребя на автобусный билет, летом 1949 года Брэдбери отправился из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, через всю страну в Нью-Йорк, столицу книгоиздателей, со слабой надеждой продать кому-нибудь из них рукопись сборника коротких фантастических новелл. Литературная мода, как и любая другая, капризна и переменчива. Рассказы в те годы не пользовались популярностью, публика хотела комиксов и романов с продолжением. Не желая признавать поражение, Брэдбери монотонно снашивал ботинки в безрезультатных хождениях по редакциям, спал в какой-то благотворительной ночлежке, а когда не удавалось и там получить место, пристраивался в уголке ночного бара с кружкой дешевого пива до тех пор, пока заведение не закроется. Во время одного из таких бдений и свела его судьба с однофамильцем Уолтером Брэдбери, Разговорились. Неожиданно выяснилось, что случайный собеседник Рэя Брэдбери не первый год работает в известном нью-йоркском издательстве. Хорошо знает конъюнктуру, поэтому может посоветовать молодому писателю одно – перехитрите читателей. Переделайте сборник новелл в некое подобие романа. Биографы Рэя Брэдбери утверждают, что той же ночью он последовал совету, придумал новые названия, позволяющие читателям принять новеллы за главы романа, ввел хронологию событий и озаглавил все это «Марсианские хроники». Повторюсь, все может быть. Во всяком случае, доподлинно известно, что менее чем через год «Марсианские хроники» вышли в свет и принесли Рэю Брэдбери всемирную славу. С тех пор любой журнал, любое издательство почитали за честь опубликовать его произведение, и уже не имели значения ни жанр, ни количество слов, ни прочие конъюнктурные показатели. Вслед за «Марсианскими хрониками» вышли сборники рассказов «Человек в картинках» 1951 год, «Золотые яблоки солнца» 1953 год, роман «Антиутопия» 451 градус по Фаренгейту 1953 год, «Вино из одуванчиков» 1957 год, «Лекарство от меланхолии» 1959 год и прочее, прочее. Лауреат премий О. Генри и Бенджамина Франклина, Энн Ратклифф и Гэндальф, премии Американской академии и премии Брэма Стокера за достижение всей жизни, удостоенный в 1988 году высшего в американской фантастике титула «Гранд-мастер», он по-прежнему остается одним из самых загадочных современных писателей. «Фантастика – это наша реальность, доведенная до абсурда», заявил он однажды, выступая перед журналистами. В другом интервью высказался еще резче. «Я не стараюсь предсказать будущее, я пытаюсь его предотвратить. Может быть, он все-таки марсианин?»